хорошо помнят последний день перед приездом детей в Халил. У нас шел один из обычных трехсторонних разговоров — я, Блэки и Ходок. И вдруг, о чудо! До того спокойный Блэки разразился потоком брани на наилучшем русском языке. Я мобилизовал весь свой запас русских слов, чтобы сказать, что я о нем думаю, а Блэки вознес руки к небу, и слезы катились по его лицу. Господи, прости меня! Я клялся никогда не говорить на этом языке, и вот забыл клятву. Я была сражена и даже чувствовала себя приниженной. Теперь я пользовалась русским языком, а Блэки мне просто отвечал кивком головы. Позднее узнала, что его семья подверглась пыткам и расстреляна большевиками. С тех пор Блэки поклялся не говорить по-русски. Глава 24. Запах хлеба. В открытом океане время тянулось стремительно долго. Здесь же, ввиду берега, оно замерло вместе с судном. 3 дня стоит Йомимару на рейде Койвисто, неприметного порта. Дети недоумевают. О них забыли, такого еще не было. «Ничего не понимаю», — досадливо машет рукой Борис Моржов. «В море капитан дорожил каждой минутой, а сейчас теряем дни». «Целую неделю потеряли», — вторит товарищу Петя Александров. 4 дня маялись в Гельсинфорсе, а теперь 3-й день здесь». Все, кто в трюме, смотрят на своего воспитателя. Что он скажет? «Люди делятся на оптимистов и пессимистов», — глубокомысленно рассуждает Георгий Иванович Симонов. «Вы не исключение. Сегодня ко мне подходило несколько ребят. Одни говорят, наш пароход направляют в Питер, другим стало известно, что мы поворачиваем в Англию и проведем эту зиму в Лондоне. Одному Богу ведомо, как рождаются слухи. Где же правда?» Она в словах мистера Брайан-Холла. «Он мне сказал, что в санатории для вас пекут хлеб. Целую тонну ржаного хлеба, который вы так любите. Халила близко. Давайте выйдем на палубу. Если ветер в нашу сторону, мы непременно услышим этот запах». Некоторые мальчишки немедленно поднялись на палубу и, повернув нос к берегу, стали принюхиваться. «А ведь и в самом деле пахнет хлебной корочкой!» — воскликнул Коля Иванов. «И пирожками!» — сказал Леша Карпей и уверенно добавил. «С капустой!» Леша мечтательно прикрыл глаза. Ему представилось, они в столовой их угощают пирожками. Леша еще больше захотелось на берег. «Неизвестно, как долго дети еще будут терпеть!» — подумал Георгий Иванович. «Скоро мальчишки побегут с парохода». Кто-то подслушал опасения воспитателя, потому что все пришло в движение. Появился боцман в окружении своей команды. Матросы стали готовить к работе грузовые стрелы, загудели паровые лебедки, поднялись крышки твиндеков. От пристани отвалила баржа. Сначала в нее опустили недельный запас провианта, а затем сотни чемоданов, сумок, баулов, тючков. Везде прикрепили бирки с номером. Точно таким же, какой обозначен на жетоне, висящем на шее каждого ребенка. После багажа наступил черед живого груза. К Йомимару подошла еще одна баржа, ведомая пароходиком со знакомым названием Койвисто. Но дети не спешили покинуть Йомимару. Ирина Веннерт, что может быть печальнее разлуки? Это чувствовал каждый. Мы расстаемся навсегда. Японцы, как мне кажется, народ, хотя и сентиментальный, но сдержанный, и все же на глазах капитана, кочегаров, матросов появились слезы. Что тогда говорить о нас, девочках? Некоторые, я была в их числе, плакали навзрыд. Мы не теряли надежды, что когда-нибудь встретимся с американцами. Они — работники Красного Креста, им легче перейти границу, а отношения России с Японией хуже некуда. К тому же капитан и его помощники постоянно в море. И еще язык, он тоже разделяет людей, словно это было прощание навек. Хотя речь мистера Каяхара была короткой, его голос сбивался. Мы заранее приготовили подарки, каждый японец получил сувенир. Один из японских матросов и наш колонист подали друг другу руки и обнялись. Это они однажды повздорили, а теперь прощались как друзья, все им аплодировали. Глава 25. Трудный разговор. На долгий прощальный гудок парохода дети ответили громким возгласом. Зычный голос Йомимару слился с нестройным хором его недавних пассажиров. Потом они погрузили свою поклажу на телеги, запряженные низкорослыми, но крепкими финскими лошадками, и, построившись в колонну, двинулись к станции. Дети оглядывались, замедляя шаг, и смотрели на свой пароход, исчезавший из виду за высокими елями. Последний взгляд, и они уже в лесу. Колонисты в третий раз за время долгого путешествия заполнили вагоны. Не прошло и получаса, как им объявили. Поезд прибыл на станцию Кулмаярви. До санатория Халила остается 13 километров, и это расстояние придется пройти пешком. И снова они вошли в лес, будто не было до этого ни моря, ни уходящей из-под ног палубы. Горизонт исчез, мир замкнулся, еще недавно не любовались пальмами, а оказывается, настоящее чудо — этот северный лес, сосны, уходящие в небо. И снова рядом их учитель ботаники Илья Соломонович Френкель. Нарядный лес будил приятные воспоминания о родных местах. Радостно было шагать по лесной дороге, видеть белоствольные березки, трепещущую листву осин, алые и тяжелые грозди рябин. А как легко дышится! Хочется бежать и прыгать, но дети идут в строю, отягощенные котомками, и улыбаются. За эти 2,5 года они хорошо научились понимать друг друга, даже без слов. Наконец лесная дорога вывела колонну детей к Халиле. Виталий Запольский и Леонид Дейбнер сразу обратили внимание, как и мисс Кэмпбелл, 3 дня назад на красоту главного корпуса. Расположенный на холме возле озера, он соперничал по высоте с окружавшими его соснами, а большие окна, казалось, были вправлены в пилястры, придавая фасаду не только строгость, но и праздничность. Хвойный лес вокруг был ухоженным и напоминал парк. Юноши стали обсуждать, где бы им лучше поселиться, и остановились на 4-этажной пристройке с куполообразной крышей. Чем комната будет выше, — рассуждали они, — тем лучше, чтобы в окна заглядывали макушки деревьев. Когда они вошли под козырек парадного входа, их встретила Серафима Викторовна Боброва. — Мальчики, — сказала она, — я вас огорчу. Этот корпус отведен для девочек. Сюда вы будете приходить только обедать. Заметив разочарование на лицах своих воспитанников, Серафима Викторовна многозначительно подняла палец и хитро подмигнула. Это плохая новость. А хорошая, я нашла для вас замечательное место. В одном из флигелей есть 4 комнаты. Так вот, 3 из них заняты под книжный склад, а 1 свободна. Что за книги? — спросил Дейбнер. Не успела посмотреть, но, думаю, на любой вкус. Здесь отдыхали и лечились разные люди, приближенные царской семьи и даже ученые. Одни развлекались, другие, не теряя времени, пополняли свои знания. Библиотекой пользовался даже Керенский, один из холлов, названного именем. И знаете, кто еще бывал в Халиле? Боброва чуть помолчала, чтобы посмотреть, какое впечатление произведут ее слова. 3 года назад, после возвращения из эмиграции, здесь отдыхал Владимир Ленин и его жена Надежда Крупская. — Откуда вы все это знаете? — спросил Запольский. — Встретила Финна, сторожила. Обязательно вас с ним познакомлю.